Глава 23. Допрашивали меня опять в Муре. Только теперь совсем в другом отделе и совсем другие сотрудники, вежливые до невозможности. Как мне сообщил перед допросом Ладва, им поступило несколько звонков сверху, спустить все на тормозах, но крутить меня все равно будут, так и вышло. Почему покинул место преступления? С чего бы вдруг уродовать мэр с переделками? Знали о покушении? Кого опасались? Где были в момент взрыва в Сакуре? Последний вопрос был в расчете опять на лоха. Начну рассказывать свое алиби до того, как уточню время инцидента. Ладва тоже красавчик. Мучил оперов вопросиками с подначкой. А уже провели взрывотехническую экспертизу? Это точно не газ рванул? Вы полагаете, что человек после такого покушения может пойти с места преступления собственными ногами? Господин Хлыстов был в шоке и не осознавал происходящего. Я активно кивал, подтверждая, что ничего не осознаю и по сей день. Из трупов в Сакуре удалось распознать на 100% только тело Архипа. Как раз по сломанным ушам, хрящи которых не сгорели. Басова опознали сотрудники по фото, а Юлю и вовсе не опознал никто. То, что от нее осталось, в принципе, опознать было невозможно. Вот такой печальный итог предательства. «Поймите», — убеждал я оперов со всей энергией, на которую только был способен. «Мне убивать Вадима Николаевича и его людей не было никакого резона. Мы только что открыли вместе казино, его помощь была просто неоценима. Даже не знаю, как теперь справлюсь без него». Опера смеялись мне в лицо и шутили, что с такой потерей поможет справиться только доля Шадринских и доходы с нее. Они не верили ни одному моему слову. Собственно, мне на это было насрать с высокой башни. Про наши разборки они все равно не в курсе, а внятного мотива у них не было. Если не считать за мотив попытку завладения долей партнера. Но, как говорится, знать и догадываться разные вещи. Санкцию прокурорских на мой арест они не получили, да и не запрашивали. Не хотели идиотами выглядеть, их же любой адвокат в суде порвет, даже не такой козырный, как мой. А вот почему меня не стали качать дальше, я узнал, заехав вечером во дворец Раджи. Ко мне пулей метнулась Любка-крыска. «Сергей Дмитриевич, вас просят наверх, в VIP-комнаты». «Кто просит?» Я взглянул в декольте девушки, из которого почти вывалились наружу сиськи. Потом мой взгляд скользнул ниже к мини-юбке и черным кружевным чулкам, края которых не скрывал подол. Неужели все-таки Гирш клюнул на этот ходячий секс? «Аарон Моисеевич». «Точно. Клюнул». Я хлопнул Любу пониже спины, а потом быстрым шагом, почти бегом, поднялся по лестнице. Крыска семенила следом. «Он тебя уже трахнул?» В коридоре я остановился и поправил галстук, пригладил волосы на голове. «Попытался». Люба покраснела. «Что значит «попытался»?» — обалдел я. «Ты что, ломаться начала?» «Ну, он пьяный был», — перепугалась Любка. «И у него не так, чтобы стоял, но я, Сергей Дмитриевич, я очень старалась». «Верю», — ободряюще потрепал ее по содержимому обширного декольте и взялся за ручку двери. «Продолжай стараться, на тебе должок». В VIP-комнате играли четверо. Сам Гриш во главе стола, Аратунян, Смолевич из СБ «Агро» и Березовский. Карты так и летали туда-сюда, а я не знал, куда себя деть. Свободного стула присесть нет, самому идти за ним не камильфо. «Как, Сергей Дмитриевич, съездили в Мур?» Тихо проскрипел Герш, раздавая карты. «Да вроде все ровно прошло», — осторожно ответил я. Никто со мной не поздоровался, плохой знак. Я посмотрел на стол, на нем лежала целая гора фишек самого высокого номинала. Тут на кону стояло несколько сот тысяч долларов. «Это хорошо», — хмыкнул Герш, — «просто отлично». Мы позаботились, чтобы такой предприимчивый молодой человек не попал под каток правосудия. Я сам, знаете ли, в 72-м... Впрочем, не будем о плохом. По-русски говорил Аарон чисто, без акцента. Судя по информации, которую мне собрал особист, Гирш в 75-м эмигрировал из страны по еврейской линии, осел в Штатах. Там сделал большую карьеру при Демократической партии, стал каким-то функционером. Потом работал в Международном валютном фонде. И, видимо, так хорошо работал, что его послали надзирать за Россией, так сказать, изнутри. «Долю Шадринских передашь вот ему». Гирш колодой карт показал на довольного Березовского. Тот мерзко улыбнулся мне и произнес: «Сработаемся вместе, Сергей Дмитриевич». И стоило воевать с Шадринскими, чтобы поменять шило на мыло? Несомненно, Борис Абрамович, несомненно. Натянул я любезную маску на свою не слишком радостную физиономию. «А ты ведь тоже любишь суши, Абрамович?» — засмеялся Аратунян. «А то смотри, до чего японская кухня людей доводит». «Это они соусами перемудрили», — хохотнул Смолевич. «Ядерные соусы у них какие-то. Ты теперь, Боря, тоже поаккуратней будь». Любители покера заулыбались, а вот лицо Березовского окаменело. Не понравилась ему шутка, и он бросил на меня задумчивый взгляд. «И почему люди такие недоверчивые? Не понимаю. Меня ведь даже из милиции отпустили». «Ах да, милиция. У меня на завтра намечена кое-какая встреча с товарищем из министерства. Очень нужно вытащить одного человечка, иначе его просто убьют». Профессор стоял в ряду таких же зэков, как и он сам. Ни возраст, ни статус сегодня не прокатили. Вытащили из барака и поставили в строй, держа в телогрейке на ледяном ветру. Они торчали здесь уже час. Кажется, и до них докатилось новшество, освобожденный от пут коммунизма России. На плацу, взрыкивая моторами, выстроились в ряд тентованные машины, и из них посыпались горохом крепкие парни с дубинками. Он уже слышал об этом. Тюремный спецназ, лютое зверье. На кровь натаскивают, попутно решая множество застарелых проблем. И первая из них — власть воров на конкретно взятой зоне. Профессор гадал, что же им сегодня предстоит. Просто профилактическая взбучка? Взбучка с парой забитых на показ бедолаг или будут брать в жесткий оборот? Старый вор видел многое в жизни, но такого раньше не случалось. Жестока была советская власть, но не теряла берега никогда. Власть же демократическая, пока была молода и в своих действиях напоминала неразумного малыша, то и дело проверяющего пределы дозволенного. Две сотни спецов встали напротив 2000 заключенных, мерно ударяя палками по щитам. И от этого звука дыбом встал короткий ежик профессора. По строю прокатилась незримая волна ужаса. Он парализовал, лишал воли и, казалось, шептал вкрадчиво на ухо: «Подчинись, ляг на землю, закрой голову руками и молись. И тогда, может быть, достанется кому-то другому, но не тебе». Нет, он так делать не будет. И профессор выпятил вперед тощую грудь. «На!» С утробным хеканьем заходили дубинки, а 2000 человек, окруженные автоматчиками и рвущими поводки псами, превратились в одуревшие от страха стадо. Зэки не смели бежать, не смели упасть на землю, они просто стояли и побелевшими губами шептали что-то в ожидании своей очереди. А она непременно дойдет, в этом сомнений не было. Палки ходили методично, и озверевшие парни в форме даже раскраснелись от усердия. Они молотили от души, не разбирая возраста, и молодых, и доходяг, которых тут тоже хватало. То один, то второй падал на землю, и тогда спецы били его тяжелыми ботинками, понемногу входя в раж. Первый удар дубинки пришелся по голове, смахнув ушанку, а потом они посыпались градом. Профессор повалился на землю, стараясь не стонать от боли в отбитых ребрах. Только голову закрыл руками, иначе хана. Рубильник, старый товарищ, который стоял рядом в строю и лежал тоже рядом. Только ему повезло куда меньше, по крайней мере, у живых людей не бывает таких зрачков, огромных, почти во всю радужку. «Отбегался», — только и успел подумать профессор аккурат перед тем, как потерять сознание. «Встать!» — услышал он голос, который приснился ему в том липком черном забытьи, куда он провалился. Голос-то он слышал, да только исполнить команду не мог, просто не чуял ни рук, ни ног. «Неподчинение приказу!» — услышал профессор вновь. «В ШИЗО!» Так он и попал сюда. Кормежка раз в день, холод почти как на улице, никого вокруг. Он скоро сдохнет здесь, и его просто закопают в безымянной могиле, как и многих других. И не узнает никто, и не заплачет. А те, кто его знал, забудут уже завтра. Ведь они-то поживут еще. Где-то под утро раздался лязг дверей. «На выход!» — стегнула его плетка команды. И профессор равнодушно встал, морщась от боли в отбитых ребрах, и повернулся к стене, сведя руки сзади. Щелкнула сталь наручников, ледяным холодом обняв запястье. «Пошел!» — услышал он. Они пришли в коптерку, где прапор подвинул к нему баул с вещами и лист бумаги. «Барахло свое проверяй, подписывай и вали отсюда». «Да что происходит, командир?» Профессор совершенно растерялся. «Прошение на УДО писал?» Удивленно посмотрел на него коптер. «Удовлетворили его. Иди на выход». «Да не писал я?» Совершенно растерялся профессор. «Я же в законе вор, тут ошибка какая-то». «Да, да». Язвительно посмотрел на него прапор. «Все вы одинаковые, только притворяетесь, что по понятиям живете. И стучите, как дятлы, и жалобы пишете, и на УДО идете, как миленький. Вали отсюда, у меня обед скоро». «Я ничего не понимаю», — шептал профессор даже тогда, когда его уже выпихнули за калитку, а замок за спиной лязгнул в последний раз, отрезая его от прежней, привычной и понятной жизни. «Профессор!» Ему навстречу, раскинув руки, шел Серега Хлыст, паренек, которого он несколько лет опекал и учил жизни. Только выглядел он не как тот волчонок, резкий и злой, что запомнился ему. Серега выглядел как хозяин наступившей новой жизни. Одно пальто стоило... Профессор не знал, сколько стоит такое пальто и костюм. Понимал только, что очень дорого. И длинный невиданных размеров «Мерседес» тоже намекал на резко поднявшееся благосостояние лобнинского босика. А полдюжины тачек с братвой, которые почтительно стояли полукругом, намекали на еще большее. Хлыст теперь настоящий авторитет, под которым ходит немалая команда. «Хлыст!» — профессор обнял старого знакомца. «Ты как узнал, что я выхожу? Я и сам час назад... Долгая история!» — хмыкнул Хлыст. «Но я же тебе говорил тогда, что сам поплыву. Вот и поплыл». «И выплыл, как я посмотрю», — задумчиво сказал профессор, незаметно трогая кожу сидений. Даже на ощупь было круто. «Поехали, Колян», — скомандовал Хлыст, и огромный, как корабль, автомобиль тронулся, проворачивая снег колесами. Он повернул голову и сказал: «Мы ночью уже дома будем, профессор. 1300 километров. Ребята за рулем меняться будут. Скоро Новый год, встретим его как люди». «Тут рынок за углом», — попросил вдруг профессор, когда они заехали в Сыктывкар. «Останови минут на 10». «Если нужно чего, ты только скажи», — удивленно посмотрел на него Хлыст. «Колян все купит». «Останови», — с нажимом произнес профессор и выскочил, едва только «Мерседес» затормозил у обочины. Он ввинтился в толпу, наполняясь ее запахами и звуками. Профессор любил толчею рынков и трамваев, потому-то и стал тем, кем стал, щипачом высшей категории, настоящим мастером с чуткими, как у хирурга, пальцами. Он прислушивался к людям, настраиваясь на их волну и пытаясь уловить их немудреные мыслишки. Вот это выбирает яйца подешевле, а это торгуется за кусок копеечной бульонки. Мимо. Профессор пошел в другой конец рынка, где торговали шмотками. Здесь висела кожа из Турции, ультрамодная мечта всех пацанов. Вот тут-то он и половит свою рыбку. А вот и она. Толстая, густо накрашенная тетка, рядом с которой шел прыщавый отпрыск лет 17. Судя по жадным взглядам, которые паренек бросал на развешанное богатство, он мечтал казаться круче, чем есть, и прямо сейчас. А профинансировать его преображение должна любящая мама, которая прижимала к груди сумочку, в которой и лежала заветная пачка бабла. «Вот эту куртку покажите нам», — сказала дама, поджав губы, а профессор пристроился рядом, как бы тоже изучая ассортимент. Дама подозрительно посмотрела на него и брезгливо отодвинулась. Выглядел он так себе. Одни синяки под обоими глазами чего стоят. Но где наша не пропадала? Профессор протянул руку вперед и показал на куртку. «Молодой человек, а вот это сколько стоит?» И дама, и ее сын синхронно повернули головы вслед за рукой, а профессор придвинулся ближе, чуть было не обняв полную даму. «Иди отсюда, дед! У тебя таких денег точно не водится!» — презрительно ответил барыга, вмиг оценив платежеспособность потенциального покупателя. «Это было очень грубо, молодой человек», — с достоинством ответил профессор и двинул на выход быстрым шагом, стараясь не перейти на бег. «Это палево». Он сел в машину и вытащил из кармана кошелек, который даже к щеке прижал, как к родной. На его лице расплылась счастливая улыбка. «Помнят руки-то, воровскую науку, помнят!» Он вытер отпечатки пальцев с кожзама, переложил купюры себе в карман, а пустой кошелек выбросил в окно. Колокольчик двери звякнул негромко, и профессор вошел в магазин, который был завален и завешен одеждой до самого потолка. Навстречу ему вышла девушка с фигурой-рюмочкой, которая улыбнулась так, что он чуть в обморок не упал. Словно солнышко из-за тучи выглянуло. Впрочем, он радовался рано. Улыбались совсем не ему. И как это он сразу не догадался? Кому он, старый хрыч, нужен, чтобы ему такие девушки улыбались? «Ленок», — сказал хлыст, — «это... Борис Сергеевич», — представился профессор. «Его по имени и не звал никто». «Борис Сергеевич мне как отец родной», — продолжил хлыст. «Нужно одеть и обуть. И чтобы дома ходить, и чтобы в люди выйти. Он уважаемый человек, ему нужно все такое...» И хлыст повертел пальцами в воздухе. «Поняла». Снова улыбнулась Лена, но теперь уже точно профессору. «Все в консервативном стиле. Рост примерно 175, размер 48, нога 42, но обувь лучше мерить, Сереж». «Мы поедем, пока ленусь», — сказал хлыст. «Я Калина пришлю за вещами. Тебе сколько времени нужно?» «Часа полтора», — задумалась Лена. «Вчера новый товар пришел, я там еще посмотрю». «На весну-лето тоже подобрать?» «Тоже», — кивнул хлыст. «Все, пока». Они сели в машину, а профессор не переставал удивляться увиденному. Это все было неправильно. Не бывает у вора настоящей любви, потому как эгоист он до мозга костей. А другие для него всего лишь инструменты, чтобы там не болтали глупые люди о воровском братстве. Чушь это все для малолеток. Серьезных людей вместе держат только общие дела, страх и необходимость отдавать долги. Вот хлыст и отдает, видимо. «Ты меня вытащил?» Задал профессор вопрос, который мучил его всю дорогу. «Я». Хлыст не стал кривляться. Занесли начальнику главного тюремного управления, он все пришал с судом насчет УДО. «Не по понятиям это». «Зону перекрашивали, тебе конец бы пришел, либо сломали бы, либо в ШИЗО сгнил бы с отбитыми почками». «Получается, должен я тебе теперь?» Посмотрел на него профессор из-под бровей. «Ты ничего не просил», — покачал головой хлыст, — «просто я свои долги закрыл». «Добро», — кивнул профессор, — «закрыл с горкой». «Что дальше?» «Дальше мы тебя в баню отвезем и отдадим в умелые руки массажистки. К утру как новый будешь». «Мне не надо массажа», — нахмурился профессор. «Ребра синие все». «У нас Любка другие места массирует», — усмехнулся хлыст. «Понравится, отвечаю». «Я вообще-то тебя не об этом спрашивал», — сказал профессор, жадно глядя в окно на незнакомую жизнь. «Ты же сам понимаешь, что я под тобой ходить не стану. Мне не по статусу это». «И не ходи», — с готовностью кивнул хлыст. «Будь сам по себе. С меня хата и пенсия достойна, и не спорь. Я тебе по жизни обязан. А дело для тебя найдется, поверь. Тут твоего уровня немного людей. Будешь с ними за жизнь говорить. Если с лаврушниками хоть чуть-чуть порядок наведешь, то считай уже в расчете. С души воротят, когда хачи на мимозе денег поднимают, а потом короны воровские на себя надевают. Достали чмошники эти». «Этим можно заняться», — осторожно кивнул профессор. «Но думается мне, хлыст, что все уже под откос полетело. У них своя жизнь будет, у нас своя. «Вот мы и приехали. Баня — высший класс», — оживленно заявил Хлыст. «Пошли». «Погоди», — взял его за локоть профессор. «Ты мне еще две вещи объясни. Что делает в магазине твоя Лена? И что такой, как ты, может делать рядом с ней?» «Сам иногда понять не могу». С лица Хлыста пропала улыбка и вновь появилась нерешительность. «Я ж пытаюсь тебе объяснить, что сейчас все встало с ног на голову, но, понимаешь, я в этой жизни получил свой шанс, и черта с два его отпущу». «Любка, говоришь?» — профессор открыл дверь машины. «Ну, пошли, познакомишь».